Глава 11. «У тебя есть сегодняшние конспекты? Я проспала, только сейчас проснулась. Что, была такая же скукота, как в прошлый раз?» Стефани слушала тот же курс физики, что и я. Когда слушала? Она пропускала 2 лекции из 5, зато, выходя из аудитории, я неизменно встречала ее. Сдается мне, ей нравилось болтаться по кампусу. Общение ей было куда нужнее, чем все эти курсы. Стефани была хорошенькой брюнеткой, яркой личностью, и последние 5 дней она потратила на то, чтобы извлечь меня из раковины. Занятия начались в понедельник, а теперь была пятница, и до сих пор во всем большом переполненном кампусе я разговаривала только с ней. Издавна привыкнув к отсутствию друзей, я не решалась завязывать обычную дружелюбную болтовню. Если речь не шла о трупах, школе или вишневых садах, я решительно не знала, что сказать. Стефани это не остановило. Она была веселой и охотно болтала за двоих. Почему-то я понравилась ей с первого взгляда. «Да, есть. Хочешь скопировать?» Она ухмыльнулась. «Да нет, все равно я их не читаю. Учиться такая скука. К тому же вся эта чушь мне в жизни не понадобится, так кому она нужна?» Стефани была новичком, но во многих отношениях опытнее меня. Уже во 2-м разговоре после занятия она призналась, что встречалась с парнями с 12 лет, лишилась девственности в 14 и находит мужчин приятными и удобными, как гамбургеры. «А зачем ты поступила в колледж?» — с улыбкой спросила я. Она многозначительно кивнула проходившему мимо мужчине. «Ради парней. Их здесь полным-полно, прямо буфет с бесплатной закуской». Было у них с Костей что-то общее. Он бы тоже назвал кампус буфетом с бесплатной закуской, хоть и подразумевал бы при этом немножко иное. От встреч с ним я уклонялась с того воскресного утра, когда проснулась у него в постели. В среду у нас была назначена встреча в пещере, но я не пошла. Никак не могла разобраться в своих чувствах и мыслях. В них все начисто перевернулось. За последние 7 недель я от всепоглощающей ненависти дошла до того, что меня необъяснимо тянуло к нему. «Ну что, не хочешь вечерком пойти куда-нибудь развлечься?» Секунду я только глазами моргала. В 22 года ни разу не выбиралась с подружкой повеселиться и заняться нормальными делами. Да у меня и подружки никогда не было. «А, конечно», — она усмехнулась. «Круто. Повеселимся по полной программе. Как насчет встретиться у меня? А оттуда поедем в 1 клуб. У меня там знакомый вышибала. Он и тебя пропустит». «Да я уже совершеннолетняя», — привычно пояснила я. «Люди часто думали, что мне еще нет 21. На самом деле мне уже 22». Она так остро глянула на меня, что я смутилась. «Знаю, что я постарше среднего первокурсника, но ведь мне, когда дедушка лежал с инфарктом, пришлось помогать по саду». Она, наконец, улыбнулась. «Ну вот и хорошо. Сколько в тебе сюрпризов?» Стефани жила в квартирке за пределами кампуса. Я сама собиралась снять комнату в том районе. Могла бы с полученными от Кости деньгами уже переехать. Тогда не пришлось бы больше прятать от бабушки испачканные в крови шмотки и терпеть отчужденные взгляды соседей. Да, я ждала переезда с нетерпением. Я вежливо постучалась. «Это Кэти». Так меня называли в школе. С тех пор прошло 4 года. Да все равно. Она тут же открыла, встретив меня в юбке и лифчике. «Привет, я как раз одеваюсь, заходи». Я прошла за ней и остановилась у двери. А она скрылась в комнате, в которой я заподозрила ванную. Квартирка у нее была удивительно милая. Не то что обычные студенческие норы. Напротив кожаного дивана висел плазменный телевизор, рядом большой музыкальный центр, классный ноутбук и еще несколько красиво расставленных и дорогих вещиц. «Мне у тебя нравится», — от души похвалила я. «Ты одна живешь или вдвоем с кем-то снимаете?» «Заходи, мне тебя не слышно», — крикнула она. Я повторила вопрос, проходя по короткому коридору в комнату. Стефани стояла перед открытым шкафом, задумчиво поджав губы. «А? Нет, одна. Так расскажи еще о себе, Кэти. Знаю, что ты живешь дома с мамой, бабушкой и дедушкой. Только где этот дом?» «В В крошечном городишке в часе езды отсюда. Ты, верно, о нем и не слыхала?» — отозвалась я, думая о том, что спальня у нее еще лучше гостиной. «Наверное, богатые родители». «А об отце ты никогда не говорила? Твоя мама в разводе или он умер?» «Сбежал еще до моего рождения, так что я даже не знаю, кто он», — кратко сообщила я. В каком-то смысле это была правда. «А парень у тебя есть?» «Нет», — выпалила я, не задумываясь. Она рассмеялась. «Ого, как это было сказано! Ты что, играешь за другую команду?» «Какую команду?» — не поняла я. У нее дрогнули уголки губ. «Ты лесбиянка? Мне-то все равно. Просто ты так выкрикнула «нет» насчет парня, что вопрос сам собой напрашивается». «О, ну и ну. Нет, я не такая. Я просто не поняла, о чем ты говоришь пока. А знаешь...» Она прервала меня милой улыбкой, продолжая рыться в шкафу. «Ты очень хорошенькая. Только одеваешься, как тролль. Давай-ка поищем, во что тебя сегодня нарядить». Господи, опять она заодно с Костей. Чуточку британского акцента, и я поклялась бы, что слышу его голос. Я оглядела свои джинсы. В них так уютно. «Ой, да совсем и не надо». «Вот», — она еще поворошила вещи и выбросила мне синее платьице. Мне не хотелось показаться скромницей, ведь она-то разгуливала передо мной полуодетой. Я стянула сапоги и тут же на месте принялась раздеваться. Когда я сняла джинсы, Стефани окинула меня холодным изучающим взглядом. Под этим взглядом у меня возникло странное ощущение, будто меня оценивают. «Может быть, ее просто поразила твоя бледная кожа», — напомнила я себе, стараясь стряхнуть охватившее меня беспокойство. «Ты похожа на снежную бабу с грудями». «У тебя великолепная фигура, Кэти. Под этими твоими мешковатыми одежками о ней можно было только догадываться. Однако смотрите, и вправду». Она говорила спокойно, почти равнодушно, но тревога во мне нарастала. Правда, у меня никогда еще не было подружки, но и это казалось какой-то не такой. Не походило на моих веселых, болтливых одноклассниц. Совсем другая. «Знаешь», — заговорила я, откладывая предложенное мне платье, «я все-таки лучше пойду в джинсах. Страшно подумать, испортить такую красоту, а ты же знаешь, как бывает в клубах. Прольют выпивку или помнут». «Ты впрямь всего лишь простодушная деревенская девчонка, да?» Улыбочка не сходила с ее лица. «Я тебя сразу приметила, когда ты еще только входила в класс, повесив голову и сутулив плечи. Ни друзей, ни знакомых, из бедной семьи. Ты пролетела прямо под радаром. Такие, как ты, могут просто...» Она прищелкнула пальцами. «Исчезнуть». Челюсть у меня отвисла уже с первого оскорбления. И так и осталось, пока я не подтянула ее обратно, чтобы недоверчиво пролепетать. «Ты шутишь? Знаешь, мне не смешно». Стефани расхохоталась. Смех звучал так весело, что я на секунду расслабилась. Она меня разыграла. Да, шутка неудачная, но... «Может, у нее такое странное чувство юмора?» Она снова полезла в шкаф, только вместо нового платья достала оттуда пистолет. «Не смей визжать, а то пристрелю». «Что за черт? Стефани, что с тобой такое?» — ахнула я. «Ничего», — благодушно ответила она. «Просто мне пора платить за квартиру, а ты, пышечка, как раз во вкусе квартирного хозяина. Вот, надень сама». Она бросила мне пару наручников. Браслеты упали к моим ногам. Я словно остолбенела и даже не шевельнулась. Она взвела курок. «Поторапливайся, Кэти. Давай обойдемся без грязи». «Ты не станешь стрелять. Соседи услышат», — возразила я, не повышая голоса и гадая про себя, что же это такое творится. Она пальцем постучала по стволу. «Глушитель. Никто ничего не услышит». Я невольно прищурилась от пришедшей в голову мысли. «Это тебя Костя подучил?» «Кто?» — недовольно переспросила она. Судя по ее лицу, имя она слышала впервые, и от этого мне стало холодно. Если это не очередное его испытание или дурацкая шуточка, значит, все серьез. Я очень тщательно подбирала слова. «У меня нет ни денег, ни наркотиков, так что ты зря тратишь время. Убери пистолет, и я уйду. Вызывать полицию не стану». Она шагнула ко мне. Теперь между нами было всего 6 футов. «Все вы, студенточки, одинаковые. Воображаете себя такими умными, а когда доходит до дела, приходится все растолковывать, как первоклашкам. Надо бы просто записать текст и прокручивать вам, сучкам, чтобы не повторять из раза в раз одно и то же. Ладно уж, слушай, дуреха, я сосчитаю до 3, и если к тому времени на тебе не будет наручников, я тебя пристрелю. Первая пуля в колено. 1, 2, 3. Пистолет выстрелил, но я на счет 3 метнулась в сторону. Срань господня, что бы за игру она ни вела, но играла всерьез. Останься я на месте, проделала бы во мне дыру. Стефани выругалась и снова нажала спусковой крючок. Она явно не ожидала от меня такого проворства. Я прыгнула к ней, перехватила пистолет и поразилась. Она была куда сильнее, чем я ожидала. Мы упали на пол, покатились, каждая грубо тянула к себе зажатое между нами оружие. Когда прозвучал новый выстрел, я оцепенела. Ее глаза стали совсем круглыми и уставились мне в лицо. На меня лилось что-то теплое. Я отползла, выпустив пистолет из онемевших пальцев, и уставилась на разливающуюся по полу у нее под грудью лужицу крови. В ужасе зажав рот рукой, я отползла от нее, пока не уперлась спиной в стену. Стефани коротко вздохнула или застонала и замерла. Мне не нужно было щупать ей пульс. Я и так слышала, что сердце больше не бьется. Несколько мгновений растянулись на целую вечность. Я неотрывно смотрела на нее. В соседних квартирах никто ничего не заметил. Она не соврала. Пистолет был с глушителем, и глушитель сработал согласно описанию. Я, как в тумане, добралась до ее красивого плетеного столика у кровати и взяла телефон. Набрала единственный номер, какой пришел в голову. Когда я услышала его голос, мое самообладание разбилось вдребезги. Меня затрясло. «Кости, я сейчас убила?» Он не задал ни одного вопроса из тех, что в моем списке оказались бы первыми, вроде «Что с тобой?» или «Ты полицию вызвала?» Костя спросил только, где я нахожусь, и велел никуда не двигаться. Через 10 минут, когда он прибыл, я так и сжимала телефонную трубку. Не двигалась, как мне было велено. Кажется, и не дышала. Увидев, как он входит в комнату, я обмякла от облегчения. Если бы Стефани была вампиром, все было бы просто. Я прикрыла бы ее тело, вывезла в лес, похоронила в пустынном месте и глазом не моргнула бы. Но тут было другое. Я отняла жизнь и не знала, что теперь делать. «К чему ты прикасалась?» — первым делом спросил он, встав передо мной на колени. «К телефону. Может, к шкафу сбоку или к столику. И все. Я только вошла, а она сразу начала психовать и говорить такие ужасы». Костя вынул у меня из руки трубку. «Здесь опасно. Кто-то из них в любую минуту может вернуться». «Кто еще? Она жила одна», — возразила я, глядя, как он отцепляет телефон от стены и прячет в большой мусорный мешок. «Здесь отовсюду разит вампирами», — коротко пояснил он. «Наводим порядок и уходим». Эти слова подняли меня на ноги. «Вампиры? Но она не была». «А что бы ты сказала о Хеннесси?» — перебил он. Тут я совсем растерялась. «Хеннесси? Хеннесси, он-то тут при чем?» «Очень даже при чем?» — рявкнул Костя, срывая плед с кровати Стефани и заворачивая ее словно в кокон. «Я его и учуял. Его и еще кого-то, кто с ним контактировал. Здесь остался их запах». В голове била барабанная дробь. «Дурной сон!» Костя плотно завернул Стефани и принялся скидывать ее вещички в мусорный мешок. Учебники, папки, бумаги. Он мгновенно перерыл все ящики и добавил еще несколько мелочей. От меня было мало толку. Я просто стояла, стараясь ничего не трогать, чтобы не оставить предательских отпечатков. Он вышел, осмотрел гостиную и вернулся с раздувшимся мешком. «Бери, милая». Мусорный мешок был вручен мне. Пришлось прижать его к груди. Я боялась, что пластик прорвется, не выдержав тяжести. Костя тем временем взял сорочку и начал быстро протирать шкафчики, столики и дверные ручки. Закончив работу, он взвалил одеяло, в котором скрывалась Стефани, на плечо. «Быстро и спокойно идешь к своему грузовичку, котенок. Не оглядываешься, подходишь прямо к нему и занимаешь пассажирское место. Я от тебя не отстану».